Пока они разговаривали, в воздухе послышался тихий звук, похожий на вздох. Оглянувшись вокруг, Кугель увидел, что три диадана упали, сраженные стрелами. Из расположенной неподалеку рощи вышли четыре молодых человека в коричневых охотничьих костюмах. У них были светлые, свежие лица, каштановые волосы, красивая осанка и вроде бы приятный нрав. «Неужели ты пришел с необитаемого севера? И почему ты якшаешься с этим зловещим порождением ночи?» — крикнул Кугель, ушедший впереди. «Я не скрываю ответов ни на один из ваших вопросов», — сказал Кугель. «Во-первых, север обитаем. Несколько сотен человек еще остались в живых. А что касается этого гибрида демона и людоеда, то я нанял его, чтобы он в целости и сохранности перевел меня через горы, но я недоволен его услугами». «Я сделал все, что от меня требовалось», — заявил Диадан. «Освободи меня в соответствии с нашим уговором». «Как хочешь», — пожал плечами Кугель. Он развязал петлю, стягивающую шею существа, и оно заковыляло прочь, бросая через плечо свирепые взгляды. Кугель сделал знак старшему из охотников. Тот что-то сказал своим товарищам, они подняли луки и пронзили Диадана стрелами. Кугель коротко кивнул в знак одобрения. «Кто вы? И как насчет этого магнатца, который, по слухам, делает горы небезопасными для путешественников?» Охотники рассмеялись. «Это легенда. Некогда здесь действительно жило ужасное существо по имени Магнатц. Из уважения к традициям мы, жители деревни Вул, все еще назначаем одного человека из своих служить дозорным. Но это единственное, в чем проявляется вера в эту байку». «Странно», — криво улыбнулся Кугель, «что традиция распространяет свое влияние так широко». Охотники равнодушно пожали плечами. «Приближается ночь, пора поворачивать обратно. Мы приглашаем тебя присоединиться к нам, а в Вулле есть таверна, где ты сможешь провести ночь. С радостью воспользуюсь вашей компанией». Они все вместе направились вверх по тропе. По дороге Кугель расспрашивал спутников о дороге на юг, но они мало чем смогли ему помочь. Деревня Вул расположена на берегу озера Вул. Не судоходного из-за водоворотов, и лишь немногие из нас бывали в горах к югу от него. Говорят, они совершенно бесплодны и обрываются вниз в негостеприимную серую пустошь. «Возможно, магнат рыщет в горах за озером?» – осторожно осведомился Кугель. «Легенда ничего не говорит об этом», – ответил охотник. После часа ходьбы путники достигли Вулла, деревни, богатство которой изумило Кугеля. Прочные, надежные жилища были выстроены из камней и бревен. Улицы аккуратно вымощены и хорошо осушены. В деревне имелись рынок, амбар, ратуша, сокровищница, несколько таверн и целый ряд умеренно роскошных особняков. Когда охотники проходили по главной улице, их окликнул какой-то человек. «Важные новости! Дозорный погиб!» «Правда?» — с живым интересом переспросил старший из охотников. «А кто сейчас занимает его место?» «Лефель, сын Гетмана, кто же еще?» «И правда, кто же еще?» — заметил охотник. И вся группа направилась дальше. «А что, пост дозорного пользуется почетом?» – спросил Кугель. Охотник пожал плечами. «Его лучше описать как церемониальную синекуру. Без сомнения, завтра изберут постоянного человека. Однако посмотри, вон там, в дверях ратуши». И он указал на коренастого, широкоплечего мужчину в коричневых одеждах, отделанных мехом, и черной треуголке. «Это Хайлам Вискот, наш гетман! Эй, Вискот, мы встретили путника с севера!» Хайлам Вискот приблизился и вежливо поприветствовал Кугеля. «Добро пожаловать! Чужестранцы – новость для нас!» «Наше гостеприимство к твоим услугам!» «Сердечное тебе спасибо!» – поклонился Кугель. «Не ожидал найти подобную приветливость в горах Магнаца, наводящих ужас на весь мир!» Гетман хохотнул. «Неверные представления бытуют повсюду. Некоторые из наших обычаев покажутся чужаку причудливыми и архаичными, как, например, дозор магнатца. Но иди сюда, это наша лучшая таверна. После того, как устроишься, мы поужинаем. Пугеля отвели в уютную комнату, снабдили всем необходимым, и вскоре, чистый и освеженный, он присоединился к Хайламу Вискаду в общем зале. Перед ними исходил паром аппетитный ужин, сдобренный флягой вина. После ужина гетман повел Кугеля на прогулку по деревне. Казалось, этот вечер отметило особое событие. Повсюду факелы выбрасывали в воздух языки пламени, а жители Вула бродили по улицам, останавливаясь небольшими группками и возбужденно переговариваясь. Кугель осведомился о причине столь очевидного волнения. «Люди возбуждены из-за смерти дозорного?» «Да», — сказал гетман. «Мы относимся к своим традициям со всей серьезностью, и выборы нового дозорного являются предметом общего обсуждения. Смотри, вот общественная сокровищница, где хранятся все наши богатства. Не хочешь ли заглянуть внутрь?» «Как ты пожелаешь», — учтиво отвечал Кугель. «Если ты захочешь осмотреть золото общины, я с радостью присоединюсь к тебе». Гетман широко распахнул двери. «Здесь хранится гораздо больше, чем золото. В этом ларе лежат драгоценные камни. На этой полке старинные монеты. Эти тюки содержат тонкий шелк и вышитое полотно. Здесь стоят ящики с ценными пряностями, еще более ценными винами и тонкими явствами. Но мне не следовало бы использовать подобные эпитеты перед тобой, путешественником и бывалым человеком, который смотрел на настоящее богатство». Кугель стал настаивать, что о богатствах Вулла ни в коем случае нельзя говорить пренебрежительно. Гетман с признательностью поклонился, и они направились дальше по эспланаде вдоль берега озера, казавшегося сейчас обширным темным пространством, окруженным слабым светом звезд. Гетман указал на купол, поднятый на высоту 500 футов с помощью тонкого столба. «Догадываешься о назначении этой конструкции?» «Похоже на пост дозорного», — ответил Кугель. «Ты проницательный человек. Жаль, торопишься и не можешь задержаться в Вулле». Кугель, подумав о своем пустом кошельке и о богатствах хранилища, вежливо поклонился радушному хозяину. «Был бы не против задержки, но, честно говоря, я странствую в бедности и вынужден искать какой-нибудь заработок. И даже имел наглость подумать о должности дозорного, которая, как я понял, пользуется некоторым почетом». «Да, это так», — смерил его взглядом гетман. «Мой собственный сын стоит сегодня на страже. Не вижу причин, почему бы тебе не стать подходящим кандидатом на этот пост. Обязанности не изнурительны. Честно говоря, это что-то вроде синекуры». Кугель почувствовал, что Феркс беспокойно заерзал. «А как насчет жалования? Оно превосходно. Дозорный пользуется огромным уважением в Вулле, поскольку в чисто формальном смысле защищает нас всех от опасности. А конкретно что он получает?» Гетман призадумался на минутку и начал загибать пальцы. «Во-первых, он обеспечивается удобной дозорной башней, вместе с подушками, оптическим устройством, с помощью которого отдаленные предметы кажутся близкими, словно на расстоянии вытянутой руки, жаровней для обогрева и хитроумной системой коммуникаций. Далее, он бесплатно обеспечивается пищей и напитками высшего качества, всеми, какие он пожелает, по его заказу. Далее, ему обычно присваивается дополнительный титул хранителя общественной сокровищницы, и для упрощения дела за ним закрепляются право и власть распоряжаться всеми богатствами Вулла. В-четвертых, он может выбрать в супруге ту девушку, которая покажется ему наиболее привлекательной. В-пятых, ему присваивается титул барона, и все жители высказывают ему глубочайшее уважение при встрече». «Неплохо, неплохо», — сказал Кугель. «Похоже, стоит поразмыслить. А какая ответственность с ним связана?» «Ее подразумевает название. Дозорный должен нести дозор, потому что это один из старомодных обычаев, которые мы соблюдаем. Обязанности дозорного вряд ли тягостны, Но ими нельзя пренебрегать, поскольку мы – народ серьезный, даже в том, что касается наших причудливых традиций. Кугель рассудительно кивнул. Условия просты. Дозорный несет дозор. Вряд ли это можно изложить более ясно. Но кто такой магнат? С какой стороны его следует ожидать и как его опознать? Эти вопросы не имеют отношения к действительности, ответил гетман, поскольку магнатца фактически не существует. Кугель взглянул вверх на башню, потом на другую сторону озера и снова на общественную сокровищницу. В таком случае я выдвигаю свою кандидатуру на пост при условии, что все так, как ты сказал. Феркс немедленно вызвал серию мучительных судорог. Кугель согнулся пополам, схватился руками за живот, выпрямился и, извиняясь перед недоумевающим гетманом, отошел в сторону. «Терпение!» – начал он умолять Феркса. «Неужели ты не имеешь понятия о реальностях жизни? Мой кошелек пуст, впереди долгий путь. Чтобы путешествовать более или менее быстро, я должен восстановить свои силы и пополнить кошелек. Я собираюсь задержаться ненадолго, а потом на всех парах в Олмере». Феркс неохотно уменьшил проявление недовольства, и Кугель вернулся туда, где его ждал гетман. «Ничего не изменилось», — сказал Кугель. «Я посовещался сам с собой, и мне кажется, я смогу соответствующим образом выполнять обязательства, налагаемые работой». Гетман кивнул. «Рад это слышать. Ты увидишь, что мое изложение фактов было аккуратным и правдивым. Я, подобно тебе, обдумывал ситуацию и могу с полной уверенностью сказать, что никто другой в городе не претендует на столь достойный пост, и я назначаю тебя дозорным города». Гетман церемонно вытащил золотую цепь и надел ее на шею Кугелю. Они вернулись к таверне, и по дороге жители Вулла, заметив золотую цепь, осыпали гетмана настойчивыми вопросами. «Да», — был его ответ, — «этот джентльмен продемонстрировал свои способности, и я назначил его дозорным города». Услышав эту новость, горожане Вула проявили необыкновенную сердечность и поздравили Кугеля так, словно он жил в их городе с самого рождения. Люди отправились в таверну. Было выставлено вино и сдобренное специями мясо. Появились музыканты, и начались чинные танцы и веселье. По ходу вечера Кугель заметил необычайно красивую девушку, танцующую с молодым человеком, который утром был среди охотников. Кугель подтолкнул локтем гетмана и привлек его внимание к девушке. «Ах да, очаровательная Марлинка! Она танцует с юношей, за которого, как мне кажется, собирается выйти замуж». «Но, вероятно, ее планы могут подвергнуться изменениям», — многозначительно осведомился Кугель. «Ты находишь ее привлекательной?» — хитро подмигнул гетман. «Да. И поскольку это оговаривалось в условиях работы, я сим объявляю это восхитительное создание моей избранницей. Пусть все церемонии будут выполнены немедленно». «Так быстро?» — изумился гетман. «Ну что ж». Горячая кровь молодости не терпит промедления. Он подал знак девушке, и та весело протанцевала к их столику. Кугель приподнялся и изогнулся в глубоком поклоне. «Марлинка, дозорный города находит тебя желанной и хочет взять в супруги», — обратился к ней гетман. Марлинка, казалось, была сперва озадачена, а потом позабавлена. Она шаловливо взглянула на Кугеля и присела в игривом реверансе. «Дозорный оказывает мне великую честь». «И более того», — протянул гетман, — «он требует, чтобы брачные церемонии были выполнены сию же минуту». Марлинка с сомнением посмотрела на Кугеля, потом оглянулась через плечо на молодого человека. «Прекрасно», — бросила она, — «как хочешь». Нехитрые брачные церемонии закончились быстро, и Кугель заполучил в жены Марлинку, девушку очаровательную и бойкую. Он обвил рукой ее талию. «Пошли», — шепнул он, — «давай ускользнем отсюда на некоторое время и отпразднуем наше супружество». «Не так быстро», — прошептала Марлинка. «Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Я слишком возбуждена». Она высвободилась и убежала прочь. Празднования и веселья продолжались, И в какой-то момент Когель заметил, что Марлинка снова танцует с юношей, с которым раньше была помолвлена. У Когеля на глазах она обняла этого молодого человека, проявляя все признаки страсти. Когель вышел вперед, остановил танец и отвел свою молодую жену в сторону. «Такое поведение вряд ли тебе подобает. Ты только час назад вышла замуж». Марлинка, одновременно удивленная и растерянная, рассмеялась, потом нахмурилась, потом снова рассмеялась и пообещала вести себя более благопристойно. Когель попытался увести ее к себе в комнату, но она снова объявила момент неподходящим. Когель обиженно вздохнул, но утешился при воспоминании о других привилегиях, например, свободе действий в сокровищнице. Он нагнулся к гетману. «Поскольку я теперь номинально страж общественной сокровищницы, было бы только благоразумно, если бы я в деталях ознакомился с богатством, которое должен охранять. Если ты будешь так добр и передашь мне ключи, я пойду и быстренько все проверю». «Даже более того, — сказал гетман, — я сам провожу тебя и сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе». Они перешли улицу и подошли к сокровищнице. Гетман открыл дверь и посветил Кугелю, который вошел и осмотрел ценности. «Все в порядке. И, вероятно, было бы предпочтительнее подождать, пока я не устроюсь как следует, прежде чем предпринимать подобную инвентаризацию. Но пока...» Кугель подошел к ларцу с драгоценностями, выбрал несколько камней и начал засовывать их в кошелек. «Минуточку!» – остановил его гетман. «Ты причиняешь себе неудобства. Вскоре тебя обеспечат одеждами из богатых тканей, подобающих твоему рангу. Богатством место здесь. Зачем таскать тяжести и опасаться утерять драгоценности?» «В том, что ты говоришь, есть доля истины», – заметил Кугель. «Но я желаю заказать себе особняк с видом на озеро, и мне понадобятся кое-какие средства, чтобы оплатить стоимость постройки». «Всему свое время», — ответил гетман. «Строительные работы вряд ли начнутся до того, как ты осмотришь окрестности и выберешь наиболее подходящее место». «Правда», — признался Кугель. «Я вижу, меня ждут напряженные дни. Но теперь назад, в таверну». «Моя супруга чересчур уж скромна, но я не потерплю дальнейшего промедления». Но когда они вернулись, Марлинки нигде не было видно. «Без сомнения, она ушла, чтобы нарядиться в соблазнительные одежды», предположил гетман. «Имей терпение». Кугель недовольно сжал губы и еще больше раздосадовался, когда обнаружил, что молодой охотник тоже удалился. Веселье нарастало. После многочисленных тостов Кугель слегка захмелел и был отнесен наверх, в свою комнату. Рано утром гетман постучал в дверь и в ответ на зов Кугеля вошел в покои. «Теперь мы должны посетить дозорную башню», — сказал гетман. «Мой сын охранял вул этой ночью, поскольку традиция предписывает постоянную бдительность». Кугель неохотно оделся и последовал за гетманом на холодный утренний воздух. Они подошли к дозорной башне, и Кугель был изумлен как ее высотой, так и элегантной простотой конструкции. Изящный стержень взмывал ввысь на 500 футов и поддерживал купол. Единственным средством подъема на башню служила веревочная лестница. Гетман полез наверх, и Кугель последовал за ним. Лестница раскачивалась и плясала так, что у Кугеля закружилась голова. Они целыми и невредимыми добрались до купола, и утомленный сын гетмана спустился вниз. Обстановка купола оказалась менее роскошной, чем ожидал Кугель, и выглядела почти аскетической. Он указал на это гетману, который заявил, что все недостатки легко исправить. «Просто скажи, что тебе требуется, и все будет сделано». «Ну что ж, хорошо. Мне нужен толстый ковер на пол. Зелено-золотые тона приятнее всего глазу. Мне потребуется ложе, более элегантное и более просторное, чем эта расшатанная койка, стоящая у стены, поскольку моя супруга Марлинка будет проводить здесь большую часть своего времени. Здесь необходим шкафчик для драгоценных камней и дорогих вещей, отделение для сладостей, поднос для духов и эссенций. В этом месте потребуется табурет с приспособлением для охлаждения вин». Гетман с готовностью согласился на все. «Как ты скажешь. Но сейчас стоит обсудить твои обязанности. Они так просты, что практически не требуют разъяснений. Ты должен караулить Магнаца. Понимаю. Но мне пришла в голову одна мысль. Для того, чтобы работать с наибольшей эффективностью, я должен знать, что или кого мне следует ожидать. Магнат станет без помех прогуливаться по эспланаде, если я не в состоянии буду распознать его. На что же он похож? Гетман покачал головой. Не могу сказать, эти сведения затерялись в тумане веков. Легенда сообщает только, что он был обманут и побежден одним волшебником, а затем унесен отсюда прочь. Он подошел к наблюдательному посту. Вот оптическое устройство. Оно работает по хитроумному принципу, увеличивая те объекты, на которые ты его направляешь. Время от времени можешь разглядывать достопримечательности нашей местности. Вон там гора Темос. Ниже озеро Вул. В нем нельзя плавать из-за воронок и водоворотов. В той стороне находится перевал Подагар, ведущий на восток, в сторону Мерс. Вон там едва-едва различима каменная пирамида, воздвигнутая по приказу Гунзы Великого, в то время, когда он привел сюда 8 армий, собираясь пойти войной на Магнаца. Магнац воздвиг другую пирамиду. Видишь огромный курган на севере? Чтобы засыпать их изуродованные трупы. А вон там проход, прорубленный Магнацем сквозь горы, чтобы охлаждающий воздух проносился через долину. За озером руины. Раньше это был дворец Магнаца. Кугель осмотрел все достопримечательности через оптическое устройство. Судя по всему, Магнац был могущественным существом. Так утверждают легенды. Если Магнац появится, смехотворная фантазия, вне всякого сомнения, ты должен потянуть вот за этот пруд, который ударяет в большой гонг. Наши законы строго запрещают ударять в гонг, кроме как при виде Магнаца. Наказание за подобное преступление невероятно сурово. По правде говоря, последний дозорный ударил в гонг без всякой на то причины. Не стоит говорить о том, что ему был вынесен жестокий приговор. Ослушник был разорван на части с помощью перекрещенных цепей, а останки его сбросили в водоворот. «Что за идиот?» – заметил Кугель. «Зачем лишаться такого богатства, прекрасного питания и почета ради дурацкой забавы?» «Мы того же мнения», – заявил Гетман. «Я озадачен его поступком. Он, наверное, был молод, раз так легко поддался легкомысленной прихоти», – нахмурился Кугель. Даже этого нельзя сказать в его оправдание. Твой предшественник – умудренный годами муж, которому было 4x20 лет, 3x20 из которых он служил в качестве дозорного. Его поведение удивительно. Таков был недоуменный комментарий Кугеля. Все в Вуле так считают. Гетман оживленно потер руки. По-моему, мы обсудили все существенные детали, и теперь я оставляю тебя наслаждаться выполнением обязанностей.